Машка разбудила меня в 9 утра. Я уснула часа за 3 до этого и, услышав звонок, глухо застонала. «Ты знаешь, что произошло?» Голос ее звенел от негодования. «Нет». «Ну, готова узнать, раз уж ты меня разбудила». «Борька разбился. Насмерть. Вчера, около часа ночи. Говорят, не справился с управлением». «Черт!» — буркнула я, потерла лицо ладонью, надеясь сбросить с себя сонное оцепенение. «Я видела его вчера поздно вечером. Он был здорово пьян». «Он был у тебя?» «Да. Мы выясняли отношения». «Ты сказала о нем Нику? Ты сказала?» Теперь она кричала. «Прекрати!» — попросила я. «Я ничего не говорила. Он что-то знал. Он приходил к Тоне. Я слышала их разговор. Не весь, но достаточно, чтобы понять. Твой чертов Ник убил его». «Машка, ты спятила. Прекрати болтать такое по телефону. У тебя даже голос не дрогнул. А ведь он был твоим любовником. И ты запросто сдала его Нику». «Замолчи, дура несчастная». Не выдержала я. «Знаешь, Борька был прав», — сказала она тихо. «Иногда у тебя такой взгляд. Так все, хватит. Увидимся, поговорим». Я повесила трубку и пошла на кухню искать сигареты. Кажется, кто-то оставил у меня пачку. Нашла, закурила, а потом сползла на пол, обхватила голову руками и завыла. Сигарета дымилась на полу, а я размазывала по лицу слезы и не знала, кого оплакиваю. Стукнула кулаком по стене, раз, другой, плечо пронзило боль, но легче не стало. Наконец я поднялась и заставила себя выпить чашку кофе. Машка права. Мое объяснение выглядит весьма неуклюже, и она вправе считать, что в реальности было так. Я напоила парня, пока мой сердечный друг ковырялся в его машине, а потом отправила его умирать. Вряд ли я смогу разубедить ее. Единственный человек, который мне дорог, считает меня убийцей. «Авария — случайность», — покачала я головой. «Он действительно был пьян. Я предлагала вызвать ему такси. Я знала, что все это лишь неловкая попытка оправдать себя. И Машкины обвинения ранили больше, чем весть о гибели Борьки. Неужто мне в самом деле безразлично? Господи, что со мной происходит?» Я выпила еще кофе, понемногу приходя в себя. Взяла телефон и набрала номер Ника. «Глазам своим не верил, а теперь и ушам». Весело приветствовал он меня. «Где ты?» — буркнула я. «Надо увидеться». «Нет, деточка, ничего не выйдет. Мне сказано не приближаться к тебе на пушечный выстрел. На таком расстоянии не трахаются. Будем любить друг друга платонически». «Кончай валять дурака!» — разозлилась я. Ник тяжко вздохнул. «Так и быть, приезжай в казино. Опять иду у тебя на поводу. Ничего не могу поделать со своим бедным сердцем. Готов рисковать головой, лишь бы одним глазком взглянуть на тебя, моя радость». Когда я приехала к казино, Ника в задней комнате не застала. «Он в баре», — сказал мне парень из охраны, и я пошла туда. Ник сидел за стойкой и изводил бармена требованием относиться к себе с иронией. «Только у ироничного человека есть шанс выжить в этом мире», — наставительно изрек он, увидел меня и расплылся в улыбке. «Радость моя! Господь услышал мои молитвы. Ты снова с нами?» «Воды, пожалуйста», — попросила я бармена. «Моя девочка пьет только воду. Она такая скромница, не пьет, не курит. А когда ее трахают, закрывает глазки. Да, солнышко?» «Идем, надо поговорить». «Это у нас такой пароль», — усмехнулся Ник. «Значит, девочке не имется. Идем, радость моя, я тебя осчастливлю». Он обнял меня за плечи, и мы отправились в комнату позади ресторана. «Борька погиб», — сказала я. «Серьезно? А что с ним случилось?» Ник замер и посмотрел на меня с удивлением. Только в глубине зрачков таилась усмешка. «Он болтался с моей фотографией в баре. Мне надо знать, что у ментов есть на меня». «Он болтался с твоей фотографией, а я узнаю об этом только сейчас?» — усмехнулся Ник. Мы вошли в комнату. Он схватил меня за шею и ткнул лицом в стену. «Детка, детка, детка!» — вздохнул Ник прямо-таки с болью душевной. «Ты разрываешь мне сердце!» «Этот придурок совал свой нос, где не просят, а ты соизволила сказать мне только сегодня!» — прошептал он мне в ухо. «Ты что о себе вообразила?» «Я ни о чем не догадывалась, клянусь. Он был у меня вчера вечером и показал фотографию. Она была в машине?» «Вероятно», — усмехнулся Ник, отпуская меня. «Итак, он показал тебе вчера фотографию. Интересно. И ты не позвонила мне?» «Было поздно», — я подумала. «Как мило. А что за фотография?» «Моя фотография. Он внес изменения в мой облик, согласно описаниям свидетелей в баре. И они, конечно, узнали тебя». «Он так сказал». «Выходит, малый не такой дурак. Ты думала, он тащится от твоей задницы, а он собирался сдать тебя ментам». «Если фотография попадет к ним...» «Не попадет», — покачал головой Ник, глядя на меня с усмешкой. «Наш адвокат не может быть связан с девкой, которую подозревают в соучастии в убийстве. Так что скажи Рахманову спасибо». «Значит, все-таки не несчастный случай», — помедлив произнесла я. «Конечно, несчастный случай». Как-то не слишком убедительно возразил Ник. И добавил: «Топай отсюда, ты мне надоела». Я сочла за благо удалиться. Очень разные чувства бушевали во мне. Я почти не сомневалась, что гибель Борьки не была случайной, и что без Ника тут не обошлось. Но вместе с тем я вздохнула с облегчением, узнав, что о фотографии могу не беспокоиться. Я шла к дому, и вдруг взгляд мой натолкнулся на отражение моего лица в витрине. И я испуганно замерла. Лицо на мгновение показалось чужим. У меня перехватило дыхание. Я шагнула ближе, вглядываясь в свое отражение. «Обалдеть!» — сказал проходивший мимо парень и широко улыбнулся. Борьку похоронили через 3 дня. Накануне мне позвонил Антон. «Ты пойдешь на похороны?» «Нет». Пауза затянулась, и я добавила: «Терпеть не могу похороны. У меня от них депрессия». «Вы поссорились? Ведь вы виделись в тот вечер». «Виделись. Мы не ссорились. Простились вполне мирно. Решили быть друзьями». «Зная Бориса, трудно поверить». «Что ж, не верь. Но это так. Я понимаю желание друзей свалить его гибель на меня, но разбился он только потому, что был пьян. Вот и все». На сей раз затянувшуюся паузу прервал Антон. «Ты интересовалась гаражом. Я встретился с его хозяином. Он директор универсама в Добром. Так вот, гараж он купил у некоего Анатолия Константиновича Приходько, бывшего коммерческого директора фирмы «Конти». От неожиданности я бы, наверное, не устояла на ногах, но, к счастью, к тому моменту уже сидела в кресле, так что обошлось без увечий». «Ты уверен?» Все-таки спросила я. «Разумеется, уверен. Тебе стоит поговорить с Олегом. Он наверняка хорошо знает Приходько, ведь Конти принадлежит его другу Вадиму Долгих». «Моя просьба остается в силе. Не рассказывай никому о моем интересе. Особенно Олегу». «Хорошо», — с некоторым недоумением ответил Антон. И мы простились. Я усмехнулась и головой покачала, все еще не успев прийти в себя от новости. Если бомж ничего не перепутал, человек, интересующийся мной, ни много ни мало как бывший компаньон Долгих. А если он и четвертый фигурант, которого с таким старанием разыскивает Ник, одно и то же лицо, то картина и вовсе вырисовывается занятная. Мне требовалось освежить свою память, и я поехала в библиотеку. После первого близкого знакомства с Ником, когда он учил нас с Машкой уму-разуму, я несколько месяцев пребывала в прострации, но потом, понемногу придя в себя, проявила любопытство и попыталась разобраться, что же тогда произошло в доме, то есть не что произошло, это-то понятно, раз я сама была свидетелем убийства, а что этому предшествовало и кем был убитый. Разумеется, мне приходилось соблюдать величайшую осторожность, дабы мое любопытство не привлекло внимания Ника. Но кое-что по крохам удалось собрать. Фамилия Приходько мне точно встречалась. В тишине библиотеки я листала старые подшивки газет и вскоре нашла, что искала. фотография мужчины и небольшая заметка. Вчера в своем офисе по обвинению в убийстве был арестован Приходько Анатолий Константинович. Он обвиняется в убийстве своей сестры, Приходько Маргариты Константиновны. Ее труп был обнаружен на территории складов фирмы «Конти» 29 декабря прошлого года. Приходько ранее был коммерческим директором этой фирмы, но уже 3 месяца как оставил эту должность. По слухам, с господином Долгих, генеральным директором фирмы, у них произошел серьезный конфликт. Господин Долгих обвинил Приходько в присвоении крупной суммы денег. Подробности в интересах следствия не сообщаются. Затем я просмотрела газеты, вышедшие ранее, а потом те, что вышли уже весной. Если верить публикациям, произошло примерно следующее. Вечером 29 декабря в офис фирмы «Конти» приехала Маргарита Приходько, гражданская жена Долгих. Мужа в офисе она не застала, но была уверена, что он там появится, и осталось его ждать. Офис при складе представлял собой небольшое отдельно стоящее здание, где находилась бухгалтерия и кабинет Долгих. Появлялся он здесь нечасто. Охрана располагалась возле ворот. По стечению обстоятельств, в тот вечер в сейфе оказалась значительная сумма денег. Вот за ней, судя по всему, и явился Приходько, которого к тому времени 3 месяца как уволили из фирмы. Он считал себя несправедливо обойденным и был убежден, что деньги в сейфе — лишь небольшая компенсация за причиненный ему ущерб. Разумеется, встретить сестру он там не ожидал. Между ними произошла ссора, в результате которой Приходько нанес сестре 7 ударов ножом для резки бумаги, после чего, прихватив деньги, скрылся с места преступления. Допустим, зарезать сестру он мог, это куда ни шло, хотя довольно странно после убийства, как ни в чем не бывало, явиться утром на работу. Он уже месяц как открыл собственное дело и отмечать с коллегами Новый год. Еще более странным казался тот факт, что Приходько спрятал похищенные деньги в собственном гараже вместе с орудием убийства. Похоже, он ничего не опасался, и арест явился для него полной неожиданностью. «А дядя, получается, оригинал», — пробормотала я. «Один из охранников в ночь убийства видел машину Приходько недалеко от базы. Таксист видел его самого, проезжая мимо, и даже смог опознать». «Занятно», — усмехнулась я. На базе я бывала неоднократно и хорошо представляла и офис, и расположение прочих зданий. На территорию пройти мимо охраны незамеченным невозможно. Разумеется, если Приходько не перемахнул через 2-метровый забор с колючкой наверху. На территории собаки вряд ли раньше было иначе. Впрочем, по замыслу обвинения, собаки для Приходько не были проблемой. Он мог приручить их раньше и территорию знал отлично, так что пройти теоретически мог. Что делал таксист в этом богом забытом месте в такое время, выяснить никто не потрудился. Труп жены Долгих обнаружили только утром. Долгих все это время безуспешно пытался дозвониться до супруги. Приходько арестовали в марте. В мае в автокатастрофе погибли его жена и дочь. А в июле в доме, который когда-то принадлежал Пашкиной семье, погиб некто Орешин, начальник охраны фирмы «Конти», уволенный примерно в то же время, когда был арестован Приходько. Интересная картина складывается. Было убийство Орешина как-то связано с убийством жены Долгих, или это совсем другая история? Похоже, что было. Конечно, Приходько мог убить сестру, крупно с ней поскандалив, если она, к тому же, приняла сторону мужа, которого у брата повода любить к тому моменту не было. Но с таким же успехом дело могло быть сфабриковано. Приходько оказался в тюрьме, а вскоре лишился семьи. Если к этому причастен начальник охраны, логично от него поскорее избавиться. Что Ник и сделал. Каким образом в эту историю оказался замешан Пашка, остается только гадать. Но кассета — важная улика. Ник, вернее его хозяин, был очень заинтересован в ее исчезновении. А Орешин не хотел ее возвращать, даже рискуя жизнью. Что там могло быть? Да что угодно. Начальник охраны, предвидя, что от него захотят избавиться, мог запастись отличным компроматом, который я передала Пашке. Приходько может знать об этом, а может и не знать. Если ему известно, что мы с Машкой были в доме в момент убийства, его интерес ко мне вполне объясним. Так же, как интерес к улике, то есть к кассете. Он может решить, к примеру, что кассета у меня. Что мешало мне сделать дубликат? Моя глупость. Мне тогда это просто не пришло в голову. Мы даже посмотреть запись не могли, потому что у нас не было ни камеры, ни видеомагнитофона. А идти к кому-то с таинственной кассетой мы не рискнули. Человек в одно мгновение теряет все, а вернувшись из тюрьмы, видит, что его враг живет припеваючи, и решает отомстить. По-моему, вполне логично. Вот только кому и за что? Допустим, Долгих, за то, что лишил его денег, положения и засадил в тюрьму. Тогда понятно стремление лишить того изрядного куска пирога, напав на транспорт. Приходько раньше работал с Долгих, наверняка многое знал и надеялся, использовав старые связи, пристроить груз. Долгих деньги теряет, Приходько их приобретает, плюс моральное удовлетворение. Горох какое-то время работал в охране фирмы, пока Ник не решил, что это опасно. Не для Гороха, для фирмы. Репутация фирмы должна быть безупречной. Так что теоретически Приходько мог быть с Горохом знаком. Мог он и припугнуть его чем-то мне неведомым, чтобы заставить работать на себя. Собрал бригаду из бывших уголовников и устроил засаду на дороге. Но его самого там не было. Личное участие в нападении для него слишком опасно. Кто-то из людей Ника мог бы его узнать. Он убил Гороха, чтобы закрыть ему рот навеки. А потом... потом чепуха. Следующим стал Серега. Допустим, Серега случайно встретился с Приходько. Тогда логично было бы ему звонить Нику, а уж никак не мне, раз я этого Приходько знать не знаю. Затем погиб Розга. Его он тоже встретил случайно. Стоп. А что, если дело в другом? Жена и дочь Приходько погибли. Никакого намека, что могло иметь место убийство. Но как знать? А если все-таки убийство, то кто мог приложить к нему руки? Первыми на ум приходят Ник и его мальчики. И что, теперь дядя вершит правосудие так, как он себе его представляет? А Ника оставил на сладкое? А то, что на трупы натыкаюсь я, случайность? Или подарок? Нечто вроде намека. Мол, это ведь и твои враги тоже. Но при втором варианте Приходько как минимум должен знать, что с нами сделал Ник. Хотя почему бы и нет? Ему, например, мог рассказать тот же Горох. Я даже вижу его слюнявые губы, когда он нараспев рассказывает о весело проведенном времени, смакуя подробности и не зная, что подписывает себе смертный приговор. Теперь вопрос. Что делать мне? Нику очень не понравилось, что я промолчала о Боркином интересе к убийству журналиста. Еще больше ему не понравится, если я промолчу о Приходько. Значит, надо набрать номер Ника и рассказать, что дядя расспрашивает обо мне. Я достала телефон, но, подержав его в руке, убрала в сумку. К черту Ника. Для начала я хотела бы встретиться с Приходько. Просто встретиться и послушать его. Потом решу. Я вернулась домой, продолжая размышлять над прочитанным. И вдруг подумала. Может, Приходько знает, где теперь Пашка? Знает, не знает. Допустим, знает. И что? Здравствуй, Павел. Вот мы и встретились. Обидно, что я до сих пор люблю тебя, а ты меня никогда не любил. Обидно и больно. Сказать ему что-то в этом роде? Глупо и сентиментально. Другой вариант. Знаешь, мне часто снится сон. Мы вместе, и мне так хочется, чтобы ты меня обнял. Но ты поворачиваешься ко мне спиной, поспешно уходишь, и я умираю во сне. А потом еще долго умираю наяву. А иногда редко-редко мне снится, что ты меня любишь. Это даже хуже, потому что приходится просыпаться. Тоже не лучше. Скажи мне такое, Борька. Я бы засмеялась. Незачем цепляться за обломки. На самом деле все просто. В моей паскудной жизни лишь один светлый эпизод — юность и недолгая любовь. Вот я упорно и хватаюсь за него, как за соломинку. Вечером я отправилась к Виссариону. Выпив чаю с хозяином, пошла искать Любку. Она обреталась в подворотне в компании вечно пьяной сороки. «Работы нет», — заявила Любка со злостью. «Не знаешь, когда этот дождь кончится?» «Зимой, когда снег начнется. К тому времени мы все по миру пойдем». «Ты того мужика случайно больше не видела?» Понизив голос, спросила я. «Какого?» «А, нет. А надо?» «Ну, не худо бы ему кое-что передать. Я не прочь с ним встретиться». «Знакомый твой, да? Вспомнила, кто он такой?» «Вроде того. Скажи девкам, только аккуратно, чтобы без лишнего шума. Можешь не беспокоиться. Все сделаю в лучшем виде. Юлька, дай 500 рублей взаймы. Замерзли здесь торчать». «Так иди к Виссариону, погрейся». «Неа, мы лучше здесь». Задолбал он своей культурной программой. И упырь злится. Говорит, хреново работаем. А какая, блин, работа в такую погоду? Хорошая хозяйка собаку из дома не выгонит. Не то что мужика. Мы с сорокой пузырь купим и здесь разопьем. Дороговато для пузыря. Так мы с закуской. Я протянула ей деньги и вернулась к Виссариону. До часу ночи перемежала игру на рояле философскими беседами с ним. 2:05 мне позвонили на мобильный. Номер был мне незнаком, а голос, звучавший в трубке, тоже. Мужчина явно пытался его изменить. Растягивал слова, как обычно говорят глухонемые. «Надо встретиться». Лаконично ничего не скажешь. «Кому надо и с какой стати?» Именно эти вопросы я собралась задать, но у моего собеседника не было желания меня слушать. «Я возле твоего дома», — добавил он и отключился. Теперь следовало решить, хочу я этой встречи или нет. Если звонил Приходько, то хочу. А если в игру включился кто-то еще? «Плохие новости?» — спросил Виссарион, понаблюдав за мной. «Кто ж их знает?» Пожала я плечами и отправилась к дому. Я избрала путь через соседний двор и для начала осмотрела пространство вокруг своего подъезда. Никакого намека на живое существо. На стоянке были припаркованы несколько машин, но принадлежали они соседям. За ними вполне можно укрыться. Дворовая детская площадка тонула в темноте. Я вздохнула и направилась к подъезду. Тусклая лампочка все-таки давала достаточно света, чему я сейчас не радовалась. Человека, назначившего мне встречу, я не вижу. Зато сама как на ладони. Отличная мишень. Я невольно поежилась. Такие мысли не делают человека счастливым. Я стояла возле подъезда довольно долго, а ничего не происходило. «Дядя осторожничает», — решила я. И терпеливо продолжала ждать неизвестно чего, а когда, наконец, взглянула на часы, оказалось, что прошло уже 20 минут. Вот тут на меня и накатило предчувствие. Крайне неприятное, надо сказать. Я взглянула на дверь подъезда и убедилась, что она не заперта. Если тот человек решил меня подкараулить в подъезде, звонить было ни к чему. Или он любитель театральных эффектов? Я осторожно потянула дверь на себя. Она открылась с противным скрипом. «Дверь некому смазать», — проворчала я в досаде и шагнула вперед, но чуть в сторону. Открыла вторую дверь, сделала еще несколько шагов и замерла. И вдруг лифт пришел в движение, хотя обычно его на ночь отключают. Предчувствие лишь увеличивалось, набирало силу. Я прислушивалась, затаив дыхание. Вот лифт остановился на первом этаже, двери открылись, а потом захлопнулись. Но никто не вышел мне навстречу. В подъезде по-прежнему стояла тишина, настолько пронзительная, что хотелось заорать, чтобы нарушить ее. «Затишье перед бурей», — мрачно усмехнулась я. Хотя надо бы порадоваться. Лифт работает, значит, не придется на 5-й этаж подниматься пешком. Я направилась к лифту. Кнопка вызова успела погаснуть, и эта часть подъезда тонула в темноте. Окно далеко, а свет горел только на лестничной клетке. Тени в углах, казалось, оживают. Вот только чертовщины мне и не хватает. Оптимистично подумала я и нажала кнопку. Двери лифта открылись. Возможно, я бы заорала, если бы не ожидала чего-то подобного. На полу сидел Вовка. Ноги в стороны, руки свесил между коленей, голова опущена, ветровка впереди залита кровью. «Привет!» — вздохнула я, устраиваясь на корточках так, чтобы дверь не захлопнулась. Горло перерезано, но сделали это не здесь. В кабине нет пятен крови, кровь на ветровке успела загустеть. Я пошарила вокруг взглядом, увидела на полу спичечный коробок и с его помощью заблокировала внутреннюю дверь, чтобы припозднившийся жилец не наткнулся на труп. Прошла к лестничной клетке и посмотрела наверх. И почувствовала чей-то взгляд. «Чёртов сукин сын!» — пробормотала я, стремительно поднимаясь по ступенькам. Я слышала только свои шаги, прекрасно понимая, что напрасно трачу время. Убийца хитер. Он мог наблюдать за мной в окно подъезда или с крыши, и, увидев меня, вызвал лифт. Для этого ему пришлось для начала заглянуть в лифтерную. Небольшое помещение на крыше. Такой тип наверняка позаботился и о путях отхода. Двигаясь по крыше, легко оказаться в соседнем подъезде, а еще лучше в подъезде соседнего дома, к которому вплотную пристроен мой. Двери подъездов у него выходят на проспект. Но я все-таки поднялась наверх. Замок на решетке, закрывавший проход на крышу, естественно, был сбит. Я огляделась. Вот здесь, скорее всего, он и стоял. Подступы к подъезду отлично просматриваются. А скрип двери услышишь и отсюда. Скрип послужил для него сигналом, и он послал лифт вниз. Считая, что лифт отключен, я бы стала подниматься по лестнице. А ему зачем-то очень надо показать мне труп. «Сукин сын!» — в досаде повторила я. На крышу можно было не подниматься, мне его не догнать. Но тут я подумала. Если его машина припаркована на проспекте, есть шанс ее увидеть. И выбралась на крышу. Однако меня ждало разочарование. Подъезды соседнего дома были снабжены козырьками, а вокруг росли кусты. И я при всем желании не смогла бы заметить, выходит ли кто из подъезда. Я была уверена, что мой противник, или кто он мне, и это предусмотрел. Я вернулась в подъезд, на ходу набирая номер Ника. «Радость моя, я тут отрываюсь с одной классной тёлкой. С какой стати ты звонишь мне в 2 часа ночи?» «У нас еще один труп», — покаянно сообщила я. «У нас?» — передразнил Ник. «Хорошо, у меня. Хотелось бы знать, что мне с ним делать». «Ничего, я полагаю. Если ты не собираешься сделать из него чучело». «Ничего не получится. Он в моем подъезде». «Чёрт!» — выругался Ник. «Сгораю на работе». «Ладно, я неподалеку от твоего дома, так что буду через несколько минут». Я вышла на улицу и устроилась на скамейке у соседнего подъезда. Ник подъехал через 10 минут, выбрался из машины, огляделся и увидел меня. «Ну, где там это дерьмо?» «В лифте». Мы вошли в подъезд, я разжала наружную дверь лифта, вытащила коробок, после чего двери открылись. Ник присвистнул и, как и я, недавно устроился на корточках. «Пришили его не здесь», — сказал с печалью. «Но зачем-то им понадобился этот маскарад?» «Им?» «Хорошо, ему». «Ты не спросил по телефону, кого убили?» Все-таки сказала я. «Хотел сохранить интригу до конца». «Сколько ты мне должна?» Прищурив один глаз, весело спросил Ник. «За что? Мы спорили или нет?» Я говорил, что похороны тетки парня не спасут, и оказался прав. «Занятно», — протянул он, выпрямляясь. «Парень должен быть в Сибири, но сидит в твоем лифте. Правда, ты, помнится, утверждала, что следующим будет Артём». «Чёрт, что происходит?» — не выдержала я. «Граф Монте-Кристо», — усмехнулся Ник и добавил в ответ на мой недоуменный взгляд. «У нас завелся граф Монте-Кристо. Вершит правосудие и мстит обидчикам», — произнес это Ник насмешливо, а я подумала, что, возможно, он прав. Если вспомнить историю Приходько, вряд ли он нашел клад в бытность свою за решеткой. Но наш мститель непривередлив и превосходно чувствует себя среди бомжей. «Хотелось бы знать, кто это», — осторожно заметила я. «Когда очередь дойдет до меня, я узнаю», — усмехнулся Ник, и мне стало ясно. Он ждет этой встречи с нетерпением, и такая ерунда, как гибель соратников, не очень-то его занимает. «Надо убрать его отсюда», — со вздохом продолжил Ник. «Ментам вряд ли понравится, что он сидит именно в твоем лифте. А тебе ни к чему беседы по душам с ментами. Стой здесь. Я перегоню тачку вплотную к подъезду и вернусь». Ник вернулся через 3 минуты, взвалил Вовку на плечи и зашагал к выходу. А я в который раз поразилась его силе. Худощавый от природы, он обладал силой прямо-таки нечеловеческой, развивая ее постоянными тренировками. Знать это одно, а видеть, как он легко несет мертвого парня весом больше 100 килограммов, совсем другое. «Ты мною восхищаешься?» Точно читая мои мысли, спросил Ник, на мгновение прекратив движение и поворачиваясь ко мне. «Безмерно», — ответила я. «То-то. Я для тебя что отец родной. Трупы вот за тобой таскаю. От того, что люблю. Причем совершенно безвозмездно. Цени. Лучше бы их не было». «Кого, трупов? Побойся Бога, куда без них? На земле и так скоро жрать будет нечего. Так что трупы — это неплохо. Правда, обременительно. Пожалуй, лучше выдать его за пьяного». Ник прислонил труп к стене, потом братски обнял и пнул дверь подъезда. «Идем, брат. Последний парад наступает. Как там дальше, профессорская дочка?» «Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». «Насчет пощады в самую точку». Он запихнул Вовку на заднее сиденье, застеленное клеенкой. «Чего смотришь? Предусмотрительность — сестра таланта. При себе всегда надо иметь набор необходимых инструментов — отмычки, лопату и полиэтиленовый мешок с топором. И никаких затрат на похороны». «Что ты собираешься делать?» — все-таки спросила я. «Известно что. Расчленю, сложу в мешок и закопаю». «Детка, папуля пошутил. Папа кровожаден только по вторникам, а сегодня пятница». «Ладно, топай домой», — посуровил Ник. «Я один управлюсь. Будь любезна, изложить мне завтра свои соображения по поводу происходящего. Никита Сергеевич не намерен думать в одну голову. Это совсем не то, что жрать в одну харю. Так что будь добра поучаствовать в этом дерьме. Поцелуй папу и проваливай». «Ты чего дрожишь-то?» — вроде бы удивился Ник. «Да ты боишься». «Не дрейф, солнце мое. Я никому не позволю тебя укокошить. Сам убью, когда время придет. А до этого еще далеко». Он сел в машину и захлопнул дверцу, а я побрела домой. На кухне нашла остатки коньяка и, зябко ёжась, устроилась в кресле. Следовало подготовиться к разговору с Ником. Первый и самый главный вопрос — сообщить ему о Приходько или нет? Если он заподозрит, что я хитрю, но я уже знала, о Приходько я ничего не скажу, пока сама не встречусь с ним. Алиби у меня на момент последнего убийства дохлое. Сидела у Виссариона, вполне могла пришить Вовку. Парень был предупрежден, что на него с дружком ведут охоту, но это его не спасло. А ведь он здоровый мент, почти не пьющий и с хорошей реакцией. Ник прочил ему большое будущее, но и все это ему не помогло. Маловероятно, что он легкомысленно отнесся к предупреждению Ника. Значит, логично предположить, что своего убийцу он не опасался. Следовательно, это либо его хороший знакомый, либо... женщина. Последнее слово я прошептала вслух с замиранием сердца. «Ну, конечно. Это же очевидно. 100-килограммовый мужик не станет бояться женщину. А хорошо тренированная баба в 1 секунду перережет ему горло». Против воли я потянулась к телефону. У Машки был сонный голос. «Что случилось?» — испуганно спросила она. «Вовку зарезали». «Вовку? Купреева?» «Да, Купреева». Повисло долгое молчание. Я слышала, как она дышит в трубку. Вряд ли новость ее особенно взволновала. Впрочем, она просто еще не проснулась до конца, еще не осознала. «И ты его видела?» — спросила она. «Да». «Хорошо». Машкино «хорошо» прозвучало до ужаса нелепо, но она этого даже не заметила. «Значит, остался один Артём?» «Ник», — напомнила я. «С Ником справиться нелегко. Но я желаю охотнику удачи. Хотя...» «Хотя?» «Кровь порождает кровь. И ничего больше». Разговор с Машкой вызвал странное чувство. Я не могла поверить, что она как-то к убийствам причастна. Но ведь что-то заставляло меня подозревать ее. Чушь. Машка и муху с первого раза не прихлопнет. А здесь здоровые мужики. Вовку вообще убили не в лифте и не в подъезде. Я там все осмотрела. Следовательно, произошло это в другом месте. И сюда труп привезли только для того, чтобы показать его мне. Опасно? Да. К тому же граничит с паранойей. А если... От новой мысли я резко поднялась и обшарила комнату взглядом. Нет, все как обычно. Я прошла на кухню, тщательно все осматривая, и уже готова была вздохнуть с облегчением. Но тут сердце ухнуло вниз. Я увидела крохотное пятнышко на линолеуме. Увидела, потому что искала. И нашла. Крошечное пятнышко крови возле туалета. Я распахнула дверь в туалет и увидела разводы на полу. Такие остаются, если трёшь пол намыленной тряпкой. Я опустилась на колени и снова нашла то, что искала. Смазанный кровавый отпечаток сзади унитаза. И передо мной вдруг сама собой возникла картина того, что здесь произошло. До того зримо. Точно я действительно все видела собственными глазами. Вовка вошел в туалет. Замок на двери отсутствует. И дверь осталась открытой. Раздался шум. Он машинально повернулся, и убийца ударил его по горлу, а потом держал над унитазом, чтобы не испачкать стены кровью. Но Вовка в агонии хватался руками за все подряд, и убийце пришлось наводить здесь порядок. Если бы труп обнаружила не я, а кто-то другой, и менты заинтересовались странным совпадением, я бы уже сидела за решеткой. Я схватила ведро, тряпку, налила воды с мыльной пеной и принялась отмывать туалет. «Похвальное стремление к чистоте!» — услышала я и вздрогнула от неожиданности. За спиной стоял Ник, сложив руки на груди, наблюдая за мной без намека на удовольствие. «Плановая уборка в 3 часа ночи. Не спится, покойнички в глазах мелькают». Я смотрела на него снизу вверх, холодея при мысли. «Что за дерьмо, детка?» Схватив меня за волосы и, наклоняясь к самому моему уху, спросил он. «Что за дерьмо? Меня кто-то подставляет». «Ну, конечно», — развеселился он. «И ты знаешь, кто?» Ник рывком поднял меня с пола, прижал к стене, придавив согнутой в локте рукой мою шею. Глаза его были совсем рядом, но сейчас, против обыкновения, его взгляд вызывал не страх, а злость. «Пошел ты!» — с трудом ответила я, хватая ртом воздух. «Вот значит как». Ник не то чтобы удивился, скорее был заинтригован. Он отпустил меня, сделал пару шагов в сторону и привалился к стене. «Давай поговорим по душам». В его устах это звучало издевательски, но на другое я и не рассчитывала. «Можно я обрисую свое видение мира? Вовка, который вроде бы отправился в Сибирь, почему-то оказывается в твоем лифте, а ты оттираешь пятна крови на полу своего туалета. Я ведь не ошибся? Ты избавлялась от следов преступления, когда я пришел. И при всем том заявляешь, что тебя подставляют». «Разумеется, раз я его не убивала», — буркнула я. «Окей, допустим. И ты не знаешь, кто убил. Ты даже не догадываешься. Тогда попробуем пошевелить мозгами. Кому надо тебя подставлять? Ну-ну, солнышко, придумай что-нибудь». «Человеку, который хотел бы видеть меня в тюрьме», — пожала я плечами. «Тогда не стоило затевать возню с трупом. Достаточно было вызвать милицию. Они обнаружили бы Вовку в твоей квартире, и, учитывая то, что уже нарыли на тебя, песенка твоя была бы спета. Сесть тебе никто не даст. Следовательно...» «Ты слушай, слушай, папа дело говорит. Твой хладный труп найдут, пока еще следствие вестись будет. Зачем же такие сложности? Не проще ли шлепнуть тебя здесь, не устраивая цирка с Вовкой? Опять-таки, допустим, он, она или они не ищут легких путей и махнули в Геленджик через Камчатку. Судя по генеральной уборке, которую ты затеяла, Вову зарезали здесь. Я прав? Я молча кивнула. Не подскажешь, что он делал в твоей квартире? Я вздохнула, а Ник удовлетворенно кивнул. Не подскажешь. Серега тебе звонит, Вова заглянул в гости, и оба с одной целью — скончаться. Парень купил билет на самолет, я проверял. Но вместо похорон тети угодил на свои. У тебя есть хоть какое-нибудь объяснение всему этому? Нет, — отрезала я. Правильно, потому что и быть не может. Зато у меня есть объяснение. Вова парит меня про тетю, а сам является к тебе. Глупость. Перебила я. «Только на первый взгляд». Терпеливо поправил Ник. «Ты его терпеть не можешь и все прочее. Ты меня-то не дури. Я уж знаю, на что ты способна, если в твоей голове появится какая-нибудь идейка. К примеру, идейка разделаться с обидчиками. В твоих объятиях такой дурак, как Вовка, не только про тетю забудет. И вот появляется труп в сортире. Но в голову тебе приходит здравая мысль, что его присутствие в твоем жилище придется как-то объяснять. И ты решаешься избавиться от тела. Тут и выясняется, что это не так легко. До лифта ты его дотащила и поняла, что задачка тебе не по зубам. Тогда ты на ходу придумываешь историю и звонишь мне, не позаботившись сначала убрать в туалете. Ты позаботилась. Сунь свой нос в ведро, детка. В нем нет крови. Ты перестраховываешься. Пальчики смываешь. «Хочешь водки?» — спросила я с печалью. «Хочу», — ответил Ник, и мы пошли на кухню. Выпили по рюмке и уставились друг на друга. «Я его не убивала», — поморщившись, сказала я. «Правда, если ты начнешь сдирать с меня кожу лоскутами, я, конечно, забуду про частичку «не». Только что ты от этого выгодаешь? Тогда у тебя должно быть объяснение. Или догадки. Хотя бы подозрение, черт тебя возьми». «У меня их нет. Я могла бы подозревать тебя. Тебе проще всего привезти сюда Вовку, заглянуть ко мне по-дружески». «Да, я бы могла подозревать тебя», — повторила я. «Если бы способна была найти причину, по которой ты режешь дружков, как кур». «Мною движет любовь к тебе», — усмехнулся Ник. «Вот-вот, что-то подобное я и вообразила. У меня нет объяснений». «Я так понимаю». Пока последний герой не отбросит копыта, эта хрень не кончится. Мы практически у финиша, что меня радует. Ник прошелся по кухне и остановился напротив меня. Я не в настроении видеть еще один труп, потому очень прошу. Давай поговорим по душам, моя прелесть. И не зли меня. Не то прелестью тебя даже пьяный бомж не назовет. «Что ты хочешь услышать?» — вздохнула я. «Что у тебя вот тут?» Ткнул он пальцем в мой лоб. «Кого ты покрываешь?» «Ник, не зли меня». «Ник, клянусь я. Кому ты рассказала об этом?» «О чем?» Не сразу поняла я. «О нашем маленьком шоу, где вы с подругой были главными участницами». «Никому. Никогда». Глядя ему в глаза, ответила я. «Тогда эта кошка драная твоя подружка разболтала. Я из нее махом все выбью». «Нет». Я схватила его за руку, начисто забыв, что он этого терпеть не может. Но на сей раз Ник на мой жест не отреагировал. «Ник, послушай меня, пожалуйста. Она тоже никому никогда об этом не рассказывала. Я тебе клянусь». «Откуда тебе знать?» «Я знаю. Ты... тебе трудно понять. Рассказать — значит еще раз пережить. От такого можно свихнуться». «Вот она и свихнулась». Представляю, как она мурлычет на плече какого-нибудь придурка о своих страданиях. Черт знает, кого она подцепила. Парень вообразил себя Зорро. Кстати, что за тип вертится сейчас вокруг нее? Не знаю. Да неужели? А я знаю. Бывший вояка, с двумя ранениями и большой обидой на родину маму. Не туда послала, ни хрена не дала. Кроме трех наград и двухкомнатной хрущобы, что от предков досталось, ничего нет. А тут вдруг выясняется, пока он родине служил, Любимую девушку драли в очередь. Ну и парня перекосило на справедливость. Не дури. Гороха убили, когда мы с Антоном не были знакомы. И все-таки я бы вояку пощупал. Не слишком ли много ты на себя берешь? Буркнула я и напомнила. Он друг Рахманова. А Рахманов трахает тебя. И мне наказал руками тебя не лапать, в твою сторону не смотреть и даже не дышать, дабы не отравить своим смрадным дыханием твой неокрепший организм. Чего ж ты с трупиком-то к Цицерону своему не кинулась? А теперь хамишь мне, можно сказать, отцу родному. Дожил. Ник, Машка здесь ни при чем. Задолбала ты меня своей Машкой. Что ты горло за нее дерешь? Забыла, кто твоя Машка? Она ж за дозу тебя с потрохами сдаст. И расскажет, и покажет. И трахнется с целым взводом, если припрет. Мне надо найти эту мразь. Дело принципа. Что думают по этому поводу хозяева? Осторожно спросила я, выдержав паузу и меняя тему. У Ника должно быть положение сейчас незавидное. Ничего, отмахнулся он. Кого особенно волнует пушечное мясо? Там, ткнул он пальцем в потолок, стратегические вопросы. А здесь Ник должен голову ломать. Несравненная моя. Обо всем, что услышишь, увидишь, заговоришь, сразу же мне. Не то наплюю на то, кто тебя теперь ублажает. И шкуру спущу на счет один. Уяснила? Ник выпил еще водки и направился к двери. «Спасибо», — сказала я, хотя моя благодарность была ему нужна, как прошлогодний снег. Он оглянулся, посмотрел с удивлением и раздвинул рот до ушей. «Вы всегда можете рассчитывать на меня, принцесса».